«Проходи!» Щелкнула клыками Злата, исчезая в глубине квартиры. Было где исчезнуть. Переступив порог, Кирилл тут же оказался в длинном коридоре, которому конца и края не было. Прихожую, к удивлению вампира, украшали зеркала. Всю амальгаму благополучно сняли с производства из-за полнейшей ненадобности. Отражаться стало совершенно некому. Получается, квартиру заполняли раритеты. Зеркала были прибиты на обеих стенах, друг напротив друга, создавая бесконечное число отражений. В них не было ничего, просто помноженная сама на себя пустота. «Антон любит зазеркалье», — немного смущенно пояснила Злата, заметив потрясение Кирилла. «Считается, что оттуда можно выудить что угодно, если очень захотеть». «У твоего брата много желаний?» — спросил вампир. Он с небольшой опаской проходил мимо всех этих зеркал. Впервые за долгое время вампир подумал, что не отражаться — это ненормально и как-то жутко. «Нет!» — рассмеялась Ламия. «Так что и зеркала остаются без дела». В квартире было пусто. Коридор казался не бесконечным. Он просто резко завернул влево, а потом разветвился на большое количество дверей. Сначала обнаружилась кухня, огромная и холодная. Там были белые стены с красными потеками крови, нормальное явление в квартире любого упыря. Кирилл, правда, подумал, что кроме потеков никакого бардака в помещении не было. Ни бутылок с кровью, ни естественных отходов. На столе стояла старая белая сахарница с коричневой трещиной на боку. В ней сидел хомяк, судя по всему, давно. Никто есть хомяка не собирался. Видимо, потому что вытащить зверька из сахарницы не представлялось возможным, так как он растолстел. Кирилл и Злата миновали несколько закрытых дверей, одна из которых вообще была наполовину задвинута шкафом. Наконец показалась последняя дверь. В торце коридора. Туда Злата и направилась, тихо толкнув ручку. «Ты не занят, братишка?» — спросила она. Вампиры прекрасно видят в темноте, но это не удерживает их от пользования электричеством. При свете зрение, и без того обостренное, может выдавать куда более интересные картины, чем в обычном мраке. Но эта гостиная была полностью темна. Возможно, где-то был выключатель, но пользоваться им не спешили. Комнату тщательно занавесили, и одинокие лучики лунного света, пробивающиеся откуда-то сбоку, умирали во мгле на половине своего пути. Во всей этой темени можно было и без ночного зрения различить очертания бесконечного количества предметов. На нескольких столах чернели тени банок и подставок. Из многих торчали продолговатые палки, оказавшиеся кистями. На стенах виднелись полотна. Самое большое стояло на подрамнике в дальнем углу комнаты. Оно было незакончено. «Я никогда не занят», — прозвучал в ответ задумчивый голос. Так говорит тот, кто не отрывается от своих дел, несмотря на любые помехи. «Кого это ты привела, сестра?» «Это Кирилл». Злата, казалось, просияла при этих словах, так что даже в комнате посветлела. «Из Московии». «Будь вечно мертвым, Кирилл из Московии». Также отрешенно поприветствовал визитера брат Ламии. Наконец гость понял, откуда идет голос. Самый большой холст в комнате не был прислонен к стене. Их разделяло расстояние, как раз достаточное, чтобы туда смог втиснуться Антон. Брат Златы совершенно на нее не походил. У него были ярко-рыжие волосы, что для вампира считалось нонсенсом. Огненная шевелюра сильно портила его, хотя лицо Антона было вполне породистым. Оно пряталось за оправой аккуратных очков, а глаза оказались такими же рыжими, как и волосы. У вампиров это означает повышенную потребность в крови, что-то вроде ускоренного метаболизма. Антон был одет в бесформенный свитер с воротником, закрывающим шею. К такому можно надеть любой головной убор, и кепку, и цилиндр. Такая уж вам в Петербурге мода. Художник сидел на крохотной табуретке перед мольбертом и рисовал прямо руками. Его бледные пальцы уже стали непонятного оттенка. Так часто и помногу он окунал их в банки. Теперь-то Кирилл и понял, что в них была краска. «За благословением пришел?» Все так же отрешенно спросил Антон, вообще несмотря на вошедших. У его ног развалился огромный кот, такой же рыжий, как и его хозяин. Животное наградило гостей таким презрительным взглядом, что Кириллу стало как-то даже неудобно за столь бесцеремонное вторжение. Ладно, Антона не предупредили, но вот кота точно стоило поставить в известность о визите за пару недель. «Да иди ты!» Добродушно рассмеялась Злата. Подошла к плотно занавешенному окну и распахнула его. Полетели на пол какие-то тряпки, а в комнату хлынул лунный свет. Вампирский день был еще в разгаре. Котяра у ног Антона мечтательно посмотрел вдаль, оценивая погоду и состояние звезд, будто это его лап дело. «Ой, как жестоко!» Вздохнул Антон, медленно поднимаясь и вытирая руки о собственные джинсы. Он был немного ниже Кирилла. Ужасная женщина. «Я бы так не сказал», — ответил Кирилл. «Отлично выкрутился», — покивал сам себе Антон. «Не особо медля, чтобы она не подумала, будто ты ее не ценишь. Но и не слишком быстро, чтобы я не решил, что ты ко мне подлизываешься». «Мы по куда более серьезному вопросу зашли», — прервала его речь Злата. «Столичные гости посещают наш город всего по нескольким причинам», — менторски заявил Антон, покидая свое место для рисования. Кирилл так и не понял, что изображено на холсте. Тот был повернут лицом в угол. Видимо, художник не любил, когда смотрит на незаконченную работу. «Первая причина — это бухать». Вампир загнул длинный узловатый палец серо-буро-малинового цвета. Остальные причины перечислять бесполезно, потому что когда москвитяне начинают бухать, о причинах забывают напрочь. Кирилл на секунду почувствовал себя загнанным в угол кроликом. Судя по тому, что говорил Антон, а также тому, как закатывала глазки Злата, тут происходило что-то Кириллу неподконтрольное. «Я вообще не уверен, что мы пришли с нашими трудностями по адресу», — пробормотал он. «Тем лучше», — авторитетно заявил брат Златы с уже привычным, отрешенно невозмутимым видом. «Тогда точно бухать, а там видно будет». В следующее мгновение Кирилла прихватили за плечи и мягко, но уверенно потянули за собой. Хозяин странной квартиры больше не желал оставаться в гостиной и уводил визитера за собой. Злата шла следом, то ли кривясь, то ли улыбаясь. «Куда мы?» — не понял Кирилл, когда все трое оказались в прихожей, миновав зеркальный коридор. «Тебе ведь нужна помощь, друг мой», — ответил Антон, открывая дверь пинком. «Но ты затрудняешься сказать, какая именно». «Пожалуй, так», — кивнул Кирилл. Он чувствовал себя маленьким мальчиком с большими клыками и крохотным выбором действий. Рука на плече твердо направляла его вниз по лестнице, вон из квартиры. «Значит, придется это выяснить. А там, куда мы идем, есть специалисты на любой вкус и в любом деле». Впервые за время их знакомства питерский вампир улыбнулся. У него были очень белые зубы, на фоне которых губы казались синюшными. Прямо ходячий образ вамп-Петербурга, все такое сине-бело-голубое. По лестнице они почти слетели. Антон был легок и быстр, а Кирилл путался в собственных длинных ногах, болтающихся в старых кроссовках. Сзади шла Злата. Она точно улыбалась, а вовсе не кривилась. Шествие замыкал рыжий кот Антона. Он бежал то ли просто так, то ли за хозяином. Возможно, его путь лежал куда-то еще, но об этом никто не думал. На кота вообще обращали мало внимания.